Глава 5. Я позабыл о том, что существует Сибирь. Станислав Август Понятовский. 1756-1759 года. «Давно ты не докладывал. Неужто ничего в Европах не происходит?» — встретила канцлера Бестужева Елизавета. Бестужев поклонился и раскрыл толстую папку с бумагами. «Как сказать, матушка-государыня, в мире много чего происходит. Только для российского государства интересы не представляет. Чего тебя зазря беспокоить?» «Ты же, старый лис, увидишь двухнедельный след от курицы и раскрутишь так, что хозяин той курицы будет носить яйца тому, кто ту курицу украл. Говори, что привело сегодня?» К императорскому двору собирается прибыть английский посланник, сэр Генбюри Вильямс, с верительными грамотами, как положено. Подозреваю, что речь будет идти о возобновлении договора от 1742 года. Хотят обеспечить себе помощь русской армии на случай разрыва с Францией. Ну-ну, поглядим. Видать, что-то не получилось у прошлого, Диккенса. Не выдержал старичок минуэтов, хихикнула Елизавета Петровна. Бестужев позволил себе хохотнуть, поддерживая императрицу. «Сам едет английский сэр, а ли девку какую с собой прихватил?» «Нет, не девку, а кавалера, Станислава Понятовского, секретаря. Интересный дворянин, перспективный, из знатного польского рода Черторыйских». «Хм, если б девку, к наследнику бы пытались пробиться, а кавалера, значит, к Катьке». «Ты бы по связям своим, Алексей Петрович, рот графу Салтыкову прикрыл? Надоел он болтовней своей о лемурах и похождениях с великой княжною. Екатерина Алексеевна не Петр Федорович, который побаловался с протеже и в сторону ушел. Екатерина темная лошадка. Мало ли как взбрыкнуть может. Ты княжне документы, где Салтыков расписывается в любовных отношениях с нею, давал читать? Как влюбленности ее похвалялся, да тонкости разные. Фу, не мужик, а болтун оказался. Показал?» «Так точно, матушка, давал. Расстроилась Екатерина Алексеевна». «Это хорошо. Умнее в следующий раз будет». «А что, кандидатуру наметили?» — поинтересовался Бестужев, быстро в уме перебрав всех кавалеров, подходящих по возрасту. Но императрица так сурово глянула на него, остудив любопытство, что быстро перешел к делам. «Как английский посланник прибудет, приставить к нему своих людей надобно. И похлопачи, чтобы толковых шувалов подобрал. Что еще?» «Позволите, ваше императорское величество». В дверь заглянул и ступил в комнату Александр Иванович Шувалов, которого только что упомянула Елизавета. «Проходи, граф. Я бы попросил вас остаться». Легким кивком головы Шувалов остановил Бестужева, который направился к двери. «Дело важное. Нам нужно знать ваше мнение». «Ну вот, а ты, Алексей Петрович, говорил, ничего в мире не происходит. Если уж графу Шувалову интересно мнение графа Бестужева, то день задался», — пошутила Елизавета, устраиваясь поудобнее в кресле. «С чем пожаловал, Алексей Иванович? Только настроение мне не порть». «Должность моя такая, государыня-матушка, что настроение всем портить обязан», — поклонился Шувалов. «Сама ж наделила». «К ночи глядя, плохое начнешь рассказывать, прогоню», — пригрозила Елизавета. «Тут уж как сказать, и не знаю, обсудить нужно. Помните, в 1747 году предпринималось правительственное расследование о сущности и цели масонского учения. Тогда решение было принято, что нет вреда для государства, что помыслы тех, кто состоит в этом тайном обществе, направлены на процветание Отечества. Тогда членами общества являлись в основном иностранцы, что на русской службе стояли. Потому не придавалось большого значения. Пусть думают и служат на благо России. Но недавно в тайную канцелярию поступил донос, а в нем список, Около 40 человек являются членами тайного общества Петербургской ложи «Постоянство». Все они – члены лучших дворянских фамилий. Перечисли. Руководит ложей Роман Илларионович Воронцов. Членами являются князья Щербатов, Дашков, Голицыны, Трубецкой и многие другие вельможи. Это заговор? Глаза Елизаветы загорелись. Она часто задышала. Алексей Иванович, не пугай государыню, нахмурился Бестужев. Али, граф, доказательства имеешь? Обычная болтовня. Правое веко Шувалова дернулось, лицо исказилось, выдав его. Он находится в крайней степени недовольства. Теперь понятно, за какие заслуги Воронцова возвели в графское Римской империи достоинство. Причем сам император Карл VII. «Я что-то подобное предполагал, матушка», — хмыкнул Бестужев. «И все-то вам понятно. Все вы разумные. Так растолкуйте, что к чему», — рассердилась Елизавета. «За наследником надобно приглядывать усерднее. Очень уж он к Воронцову тянется». «Вот что. Семья Воронцовых мне близка. Пока не докажете мне вины какой, запрещаю напраслину возводить. Тайная канцелярия должна работать лучше». «Дипломатия тоже», — поклонился Шувалов, перенаправив шпильку Бестужеву. «Общество в Россию-матушку из Лондона притащили». «Вон ты зачем Алексея Петровича оставил для разговора?» — лукаво улыбнулась Елизавета, хитро взглянув на Бестужева, который покраснел. «Матушка, пока пустые разговоры ведут, бояться не о чем», — твердо произнес Бестужев. «Вреда нам от Англии нечего ждать». «Ну-ну, дипломаты. О тайном обществе узнать все. Спрошу с обоих».